вскочил в полдрева стоячего и зарвал чембуры на могучих плечах. Не допустят Илью до добра коня, и до его-то до палицы тяжкие, до медной литы в 3000. Схватил Илья татарина за ноги, который ездил в Киевград, и зачал татаринам помахивать. Куда не махнет, тут и улицы лежат, куда отвернет — с переулками. А сам татарину приговаривает: а и крепок татарин не ломится, а жиловат собака не изорвется. Но ни одна чудовищная материальная сила действует в богатырях. В них действует также сила чародейская. Мы видели занесенное в летопись предание о том, что полоцкий князь Всеслав Бречеславич родился от волшебства, волхования. Песня рассказывает в подробности это предание, как родился богатырь Волхв Всеславьевич от лютого змея. Когда минуло Волху 10 годов, стал учиться он премудрости. Первой мудрости учился обертываться ясным соколом, другой мудрости учился обертываться серым волком, третьей мудрости учился он обертываться гнедым туром золотые рога. На 12-м году начинает он набирать дружину. Живо и согласно с летописью представляет нам песня «Дружинный быт». Стал себе волх прибирать дружину. Прибирал 3 года и набрал себе дружины 7000. Сам он, волх, в 15 лет, и вся его дружина по 15 лет. Волх поил, кормил дружину храбрую, обувал, одевал добрых молодцев. Особенно отличаются мудростью, хитростью, то есть чародейством, ведовством, женщины, знаменитые киевские ведьмы. Такова Марина Игнатьевна, которая водится змеем Горынчищем. Осердясь на богатыря Добрыню, Марина привораживает его к себе. Брала она следы горячие, молодецкие. Набирала Марина беремя дров, а беремя дров белодубовых. Клала дровца в печку муравленную с теми следы горячими. Разжигает дрова полищатым огнем, и сама она дровам приговаривает. Сколь жарко дрова разгораются, со теми следы молодецкими разгоралось бы сердце молодецкое. Чары действуют на Добрыню. Он влюбляется в ведьму, прогоняет от нее соперника своего, змея Горынчища, за что Марина обертывает его гнедым туром. Такова Авдотья Лиховидьевна, которая искала мудрости над мужем своим, потаком Михайлу Ивановичем. Она взяла с него слово, что если она умрет прежде него, то ему зарыться с нею в могилу живому. И вот через 1,5 года Лиховидьевна умирает, и поток, верный своему слову, с конем и сбруею ратною опустился в тое ж могилу глубокую, и заворочили потолоком дубовым, и засыпали песками желтыми, а над могилою поставили деревянный крест. Только место оставили веревке одной, которая была привязана к колоколу соборному. И стоял он, поток Михайло Иванович, в могиле с добрым конем. С полудни до полуночи. И для страху, добыв огня, зажигал свечи воску ярого. И как пришла пора полуночная, собирались к нему все гады змеиные. А потом пришел большой змей. Он жжет и палит пламенем огненным. А поток Михайло Иванович на того не робок был, вынимал саблю острую, убивает змея лютого, иссекает ему голову, и тою головою змеинною учал тело Авдотьи намазати. В те поры она, еретница, из мертвых пробуждалась. Так отразился материальный, языческий быт юной Руси на произведениях народной фантазии. Теперь посмотрим, как отразилось на них влияние христианства. Это влияние заметно отразилось в песне об Алёше Поповиче. Противником Алёши является Тугарин Змеевич, богатырь с чудовищную материальную силою и чародей. Отечество Змеевич, способность палить огнем и склонность к сладострастию указывают на его нечистое происхождение. Алёша Попович не отличается чудовищную материальную силою, но ловко владеет оружием. За столом княжеским Тугарин Змеевич ест и пьет по-богатырски, по целой ковриге за щеку мечет, глотает целиком по лебедю, по целой чаше охлестывает, которая чаша в полтретья ведра, и бесстыдно ведет себя с женщинами. Все это не нравится Алёше. Он сравнивает Тугарина с прожорливым животным. Здесь уже природа человеческая вооружается против животненной. Приготовляясь к битве с Тугарином, Алёша не спит всю ночь. Молится со слезами, чтобы Бог послал ему в помощь тучу грозную с дождем и градом. Алёшины молитвы доходны ко Христу. Бог посылает тучу с дождем и градом. Крылья у Тугарина обмокли, и он свалился на землю, принужден бороться обыкновенным способом. Алёша побеждает его, но побеждает не материальную силою, а хитростью. Сошедшись с Тугарином, Алёша говорит ему: «Ты хочешь драться со мною один на один, а между тем ведешь за собою силу несметную». Тугарин оглянулся назад. Этим мгновением воспользовался Алёша, подскочил и отрубил ему голову. Любопытно видеть, как под влиянием христианства переделывались предания о любимом народном богатыре – Илье Муромце. Мы встретили уже раз Илью в борьбе с кочевой ордою, когда он вместо оружия человеком бил людей. Но вот слышится об нем же другое предание, составившееся под новым влиянием. 30 лет сидит Илья сиднем, не владеет ни руками, ни ногами и получает богатырскую силу чудом, как дар Божий за христианский подвиг, за желание утолить жажду двух странников. Дальнейшие подвиги его отмечены также смирением, благодушием. Против языческого поклонения материальной силе христианство выставило поклонение силе духовной, небесной, пред которой материальная, земная сила – ничто, против которой не устоит никакой богатырь. Мы видели, как это понятие отразилось в предании об Алёше Поповиче и Илье Муромце. Но всего резче высказалось оно в предании о том, как богатыри, победив несметную басурманскую силу, обезумели от гордости и вызвали на бой силу небесную, которая росла все более и более под ударами богатырей и, наконец, заставила их окаменеть от ужаса. Так, под влиянием христианства, начало упраздняться поклонение материальной силе. Мы уже имели случай упоминать о том, как в древних богатырских песнях наших сквозь позднейшие слои проглядывает слой древний, отражающий в себе быт первоначального периода нашей истории. Мы видим, как в них отразился особенно быт дружины. Справедливо замечают, что старинные богатыри русские принадлежат разным сословиям, сходятся ко двору княжескому с разных концов Руси. Таков постоянно характер дружины, который долго держался у нас в чистоте. Укажем еще на некоторые черты, напоминающие время. Известен древний обычай давать кораблям вид разных зверей, драконов и тому подобное. И вот в песне о Соловье Будимировиче так, между прочим, описан его корабль. Нос, корма по-туринному, бока взведены по-зверинному. Эта же песня напоминает о греческой торговле, о судах, приходивших в Киев с греческими товарами. Говорил Соловей таково слово: «Гой, еси вы, гости, корабельщики, и все целовальники любимые! Как буду я в городе в Киеве у ласкового князя Владимира, Чем мне-то будет князя дарить? Чем света жаловать? Отвечают гости-корабельщики и все целовальники любимые. Ты славный, богатый гость, молодой соловей сын Будимирович. Есть, сударь, у вас золото казна, 40 сороков черных соболей, 40 бурнастых лисиц. Есть, сударь, дорога комка, что недорога комочка узор хитер. Хитрости были царя Града, а и мудрости Иерусалима, замыслы соловья Будимировича, на злате серебре не погневаться. Прибежали корабли под славный Киевград, якори метали в Днепр-реку, сходни бросали на крут бережок. Мы знаем из летописи, что новгородцы славились плотничеством. Песня говорит, что они славились умением строгать стрелы. Тем стрелам цены не было. Колоты они были из трость дерева. Строганы те стрелки в Новгороде. Летописец знает о дунайском городке Киевце, который основан будто бы нашим же Кием Полянским. Песня знает также киевец. Чурила живет не в Киеве, а живет он пониже малого киевца. Мы знаем, что дружинники переходили от одного владельца к другому, служили то в одной, то в другой стране. Таковы и богатыри песни, таков знаменитый Дунай Иваныч, который говорит о себе. «Служил я, Дунай, во 7 ордах, в 7 ордах 7 королям». В Галицкой Руси теперь еще поется об этих дружинниках, о наших старинных русах, которые избирались идти на Тихий Дунай, служить царю болгарскому или в Константинополь к императору. В чистом поле шатер стоит, в шатре сидят добрые молодцы. Сидят они, думу думают. Как пойдем мы к кузнецу доброму, покуем себе медные челна — золотые весла. Как пустимся мы на Тихий Дунай, вдоль Дуная под Царь-город. Ой, чуем там доброго пана, что платит щедро за службу молодецкую. Дает что год по 100 червонных да по вороному коню, по вороному коню да по сабельке да по кафтанчику да по шапочке да по красной девице. Мы видели влияние христианства на древние наши богатырские предания. Видели, как под этим влиянием переделывался характер богатырей, характер их поступков. Но есть еще целый ряд произведений народной фантазии, которые отзываются также глубокую древностью и которые своим существованием обязаны уже почти исключительно новой религии. Мы говорим о духовных наших песнях или стихах, которые обыкновенно поются слепыми нищими. Мы видели в предании о принятии Владимиром христианства, что князя всего более поразил рассказ греческого проповедника о начале и конце мира. Мы видели также, что эти вопросы занимали сильно языческие народы Севера. И вот народная фантазия овладевает этими вопросами и решает их по-своему, под непосредственным, однако, влиянием христианства. Так произошли важнейшие стихи о «Голубиной книге» и о «Страшном суде». В первой песне говорится, как из грозной тучи вышла исполинская книга, как из многочисленного собора всякого рода людей никто не мог разогнуть ее, как мог это сделать один царь Давид, совопросником которого о тайных творения является наш Владимир. Здесь можно видеть связь песни с преданием о том, как Владимир спрашивал у греческого проповедника о содержании Ветхого и Нового Завета. Рассмотрев события начального периода и внутреннее состояние общества в это время, постараемся вникнуть в главные, характеристические черты эпохи. Прежде всего, представляются нам племена, разбросанные на огромных пространствах и живущие под формами родового быта. На севере племена эти, по всем вероятностям, вследствие столкновения с другими историческими народами, сознают необходимость выйти из родового быта, для чего призывают власть извне, призывают князя из чужого рода. Соединенные посредством нового начала, силы действуют. Князь северных племен пользуется силами последних и подчиняет себе остальные племена на всем огромном пространстве Великой Восточной равнины. Племена эти, вследствие означенного подчинения, сосредоточения, постепенно переходят из родового быта в областной. В городах вследствие деятельности правительственного начала, вследствие переселений и нового разделения жителей, родовой быт ослабевает.